Если он принес еще и меч, то значит точно его убил. Мрачно усмехнулся молодой граф, положив перстень обратно на стол. Если мечник мог расстаться со своим перстнем, то со своим мечем не расстался бы никогда. Вот и я тебе об этом говорю. Наставник тихо усмехнулся и снова посмотрел на лежавший перед ним перстень мечника, который когда-то сам выдал своему одному из лучших учеников. Дело в том, что если ты хочешь наладить с ним отношения, вместо того чтобы устраивать резню, то лучше повода тебе не придумать. Кроме того, все эти пиявки, сидящие в департаментах, которые наверняка попытаются его обмануть, не захотят рисковать связываться с тобой. Твое имя дорогого стоит, а почему бы мне просто сейчас к нему не подойти? Нахмурился молодой граф, предчувствуя какие-то неприятности. Просто подойти и поговорить. Сказать, что мы узнали, что он здесь, и я приехал познакомиться. Сомневаюсь, что он станет с тобой сейчас разговаривать. Нахмурился наставник, внимательно посмотрев на своего бывшего ученика. Дело в том, что инструктору Брахату удалось разговорить его и выяснить нюансы той самой драки с разбойниками. Ведь он их принял за разбойников потому, что они напали на карету. Карета благородной дамы. Судя по всему, охранников ее перебили. Осталось буквально пара-тройка человек, когда он вмешался. О, так он еще и спаситель благородных дам. Усмехнулся молодой дворянин, представив себе картину, которую часто рисуют себе в голове молодые девушки, что их спасает рыцарь на белом коне. Так ему просто прохода в столице не будет после таких подвигов. Если бы все было так, как ты говоришь, тяжело вздохнув, махнул на него рукой старик. После того, как он ей помог, эта дамочка начала его обвинять в том, что это он устроил засаду для того, чтобы втереться к ней в доверие, и тут же начала его пугать своими родственниками, которые ему отомстят. Ты себе представляешь подобное, что она сделала? Арнограф Марин удивленно посмотрел на своего старого учителя. Это же кровное оскорбление. Она о чем думала, когда такую ересь несла? Да это же можно объявить кровную вражду. Вот и я тебе о чем говорю. Снова тяжело вздохнул наставник и посмотрел в глаза графу. После этого происшествия парень терпеть не может благородных, хотя сам и имеет к ним отношение. Судя по всему, на это еще наложились рассказы его собственного отца о том, как родня поступила с ним. Я уже пытался с ним говорить на тему того, что родня может его найти. Тебе надо говорить о том, как реагировал на эти слова Гарзу. Можете не говорить мне об этом, учитель. Тяжело вздохнул молодой граф, внимательно посмотрев на учителя. Скорее всего, он хватался за рукоять меча. По крайней мере, я бы так делал. Если он делал так, значит, мы с ним действительно родственники. Значит, его зовут Гарзу. Да, ты прав. Он сразу схватился за рукоять меча. Согласно кивнул ему старый наставник, подтверждая догадку своего бывшего ученика. И зовут его Гарзу, сын Гакура. Молодой граф задумчиво продолжал смотреть на лежавший перед ним на столе перстень мечника. Задача усложнялась тем, что какая-то благородная дура нанесла парню оскорбление. По сути, оскорбив этого парня, который являлся племянником графа, она нанесла кровное оскорбление всему роду Марин. А такого прощать было нельзя. Еще раз взяв в руку перстень мечника, молодой граф принялся вертеть его в руках, внимательно рассматривая его с разных сторон, одновременно при этом раздумывая на тему того, что ему теперь делать. Старый наставник был в чем-то прав. Действительно, ему нужно было сейчас помочь своему племяннику, который оказался в таком положении. Дополнительная известность роду не повредит, особенно в свете произошедшего. Что поделать, но молодой граф был дворянином до мозга костей и превосходно понимал, что такое скандальная известность дворянского рода. Таким образом, он мог защитить свою сестру дополнительной известностью о том, что где-то бродит их родственник, способный легко и просто перебить пару десятков наемников. Так что ты собираешься делать? Заметив появившиеся на лбу своего ученика от раздумий морщины, наставник решил немного подтолкнуть его. Ты определился со своими действиями? Для начала я разберусь с вознаграждением. Усмехнулся в ответ молодой граф. Что ни говори, а в этом вопросе вы правы. Там слишком много пиявок, а деньги парню не повредят, особенно если он собирается учиться у вас. Учитель, а насколько вы собираетесь его обучать? Кого вы хотите из него сделать? Ну, для начала, он собирался просто стать выпускником моей школы. Усмехнулся в ответ старик, превосходно понимая интерес молодого дворянина. Но я был бы не против, если бы он попытался сдать экзамен хотя бы на мечника. Почему-то я уверен, что он этот экзамен легко и просто сдаст. Ну, а если он замахнется на мастера меча? Я тоже думаю о том, что моему роду не помешало бы появление родственника с таким мастерством. Криво усмехнулся в ответ молодой граф, забирая перстень мечника. И у меня бы меньше проблем возникало с различными дворянами, которые лезут к моей сестре. Ведь тогда, на дуэль бы ходил не я. Со мной у них еще есть какой-то шанс выжить. А против него, так и не договорив про какие-то шансы дворян, орнограф Марин с усмешкой покинул кабинет своего старого наставника, который уже смеялся не переставая. У него сейчас появилось много дел. Старик действительно был прав. Сейчас ему нужно было заслужить хорошие отношения своего племянника. Как истинный дворянин, молодой граф не мог оставить такой талант без присмотра. Тем более, он не собирался делать из него врага. Для начала нужно было узнать, что именно знал о произошедшем с его бабкой этот молодой парень. Но для этого нужно было сначала сделать ему небольшое одолжение. Хотя молодой граф отлично понимал, что вексель казначейства на 3500 золотых небольшим одолжением не назовешь. Но сейчас он направился домой, ведь там была Силиция, которая в испуге ждала возвращения своего брата. Когда кавалькада, во главе которой ехал молодой граф, приблизилась к его резиденции, дворянин тихо скрипнул от злости зубами. Он увидел перед воротами знакомых лошадей. Неужели этот нахал виконт Браги набрался наглости и посмел после всего позора явиться к нему домой? Разозленный молодой граф, совершенно не обращая внимания на слуг, которые яростно махали ему руками, влетел в главный зал своей резиденции. Как и следовало ожидать, виконт, яростно размахивая руками, нагонял еще больше жути на молодую графиню, рассказывая ей, в какой бойне он участвовал, и чуть ли не показывал синяки. Видимо, он надеялся таким образом запугать девушку еще больше, чтобы она совершила какую-нибудь глупость. Было уже заметно, что виконт уже чуть ли не обнимает ее. Естественно, для него было большим удивлением то, как забежавший в помещение граф отшвырнул его в сторону. «Граф, что вы себе позволяете?» – заверещал виконт, упав на плитку, которой был выложен весь пол зала, своим больным местом. «Я дворянина не позволю. Если бы вы, виконт, были хоть каплю дворянином, то после всего того, что вы натворили, не посмели бы появиться в моем доме никогда». Не сдерживаясь, заорал на него молодой граф, хватаясь за рукоять своего меча. «Вы рассказывали моей сестре про какие-то побои, которые вам учинили в школе ласки. А почему вы не показали ей самое главное место, по которому вам досталось, свою задницу? Или вы хотите мне сказать, что у вас там нет синяков? Так вот, я сообщу вам очень неприятную новость, виконт. Я был в этой школе в тот момент, когда вас показательно наказали, и теперь об этом вся столица знает. Во-первых, я хотел бы знать, на каком основании вы посмели прочитать то письмо из отдела Геральдики Империи, которое вас не касалось. Кто позволил вам читать мою почту? Во-вторых, я хотел бы знать, на каком основании вы посмели лезть в мои семейные дела? Вы слишком много себе позволили, виконт. Я требую, чтобы вы немедленно покинули мой дом. Если еще хоть раз я увижу вас на пороге моего дома, или же поблизости от моей сестры, то можете быть уверены, виконт, я лично позабочусь о том, чтобы вы больше никогда и никому не доставляли неудобств. Вошедшие следом за графом его дворяне дали понять виконту, что его никто слушать не будет. Побитый молодой человек был вынужден покинуть дом графа, тем более, что теперь ему было категорически запрещено здесь появляться. «Брат, что случилось?» Силиция дождалась, когда брат немного успокоится и выпьет бокал вина. «Расскажи мне, где ты был и что произошло?» Виконт рассказывал здесь такие ужасы, что я уже хотела бежать в родовой замок. Единственное, что меня останавливало, так это то, что ты обещал разобраться со всеми проблемами. Виконт даже намеревался увести меня силой отсюда, утверждая, что мне угрожает смертельная опасность. Самая главная опасность здесь была, это он сам. Рассерженно фыркнул в ответ молодой граф, наливая себе новый бокал вина. У этого дурака совершенно не хватило ума даже немножко подумать головой. Он нарушил все правила поведения дворян. Кто ему разрешал лезть в наши дела? Этот придурок поехал в школу ласки, где сейчас обучается наш племянник. Тот самый сын бастарда, который нам приходится старшим кузеном. Все-таки бастард. Силиция романтично вздохнула, видимо, представив себе какую-то приятную любовную историю. Хотелось бы узнать, как все это произошло. Зря ты так думаешь, сестренка. Тяжело вздохнув, присел на расшитую золотом софу молодой граф. Ничего приятного в этой истории не было. Я узнал все подробности, и могу тебе сказать только то, что наконец-то знаю, по какой причине в нашем зале памяти нет двух картин. На них была изображена старшая сестра нашего отца, наша тетка. Этот бастард, ее незаконнорожденный сын. Но история настолько мерзкая, что я не хочу тебе ее рассказывать. «Брат, я должна знать все, что тогда случилось», — нахмурилась девушка, и Арна с некоторым удивлением понял, что у нее также был характер. «Я же должна знать, как реагировать на все произошедшие. Кроме того, если здесь появился наш племянник, я должна знать, как к нему относиться. Будь добр, расскажи мне историю полностью. Даже если она мерзкая, я должна ее знать». Тяжело вздохнув, молодой граф принялся рассказывать ей то, что узнал в геральдическом отделе империи от своего наставника. Судя по следам слез, которые появились на щеках девушки, ей было тяжело узнать о том, каким мерзавцем и подонком оказался ее собственный старый отец. Еще больше она начала переживать за молодого племянника, который был не сильно моложе ее. Но этот парень уже настрадался от своей жизни, ведь он был смертельно болен, но его отец, в отличие от их отца, сделал все для того, чтобы его спасти. В конце рассказа молодой граф поделился с девушкой тем, что не мог понять, по какой причине их отец категорически отказался обращаться за помощью к своему родственнику, бастарду, который оказался магом темных искусств. Ведь таким образом он мог защитить свою семью от нападения убийц-вампиров. Хотя девушка вздрагивала при каждом упоминании своего дальнего родственника, оказавшегося темным магом и некромантом еще в придачу, но она также не понимала подобного, ведь даже у таких с виду злобных существ была родня, и она слышала много случаев о том, что темные маги и некроманты, хотя и держались в отдалении от своих родственников, всегда приходили к ним на помощь, кроме того, мстили в случае необходимости очень жестоко. А тут, все было настолько непонятно, что девушка даже высказала предположение о том, не был ли виноват во всем произошедшем с великим княжеством, которые населяли вампиры, сам их отец. Ведь вполне возможно он сам мог нанести им такое оскорбление, что вампиры были вынуждены принимать меры для того, чтобы поставить взорвавшегося дворянина на свое место. Ведь великий князь этого княжества мог быть приравнен по своему титулу к императорскому, а граф не может быть ровнее императору. Потом Арна рассказал своей сестре о том, как их племянник, которого звали Гарзу, добирался до столицы для того, чтобы поступить на учебу в школу ласки. Девушка поразилась тому, насколько смелым был парень, вступивший в бой с группой наемников. Для нее даже два противника для одного безоружного было чем-то из разряда вон выходящим, а уж десяток. Естественно, что она душой болела за своего племянника, но узнав то, как поступила благородная дама, девушка воспылала праведным гневом. «Да кто она такая?» Подскочила со своей софы Силиция, яростно принявшись обмахиваться веером. Кто дал ей право так оскорблять нашу кровь? Он рисковал жизнью, чтобы спасти ее. Да практически все девушки, дворянки мечтают только о таком, чтобы их спас благородный человек. Наставник говорит, что скорее всего она так поступила по той причине, что не хотела его как-то благодарить. Попытался успокоить разбушевавшегося сестру молодой граф, ведь он шел в столицу с обыкновенным посохом, и она практически не знала, что он дворянин. Ну и что? Все не хотела успокаиваться молодая графиня. Я уверена, что только взглянув на него, можно было определить, что он принадлежит к благороднейшему из родов империи. Ведь он наш племянник. Ты же его видел? Видел. Заметив заинтересованность во взгляде своей сестры, Арна принялся рассказывать о том, какую картину застал в школе ласки, когда туда приехал вслед за виконтом. Особенно девушке понравилось то, как старый наставник обошелся с этим зазнайкой. А узнав то, что ее племянник разогнал всех этих дворян учебными мечами, девушка смеялась неприлично громко. «Так что ты теперь собираешься делать с ним?» Немного успокоившись, поинтересовалась у своего старшего брата Силиция. «Я понимаю, что он хороший воин, и ты это тоже оценил. Но мне страшно представить, что ты можешь решить делать с этим племянником, который сын бастарда. Ведь ему и так досталось от жизни, а тут еще и ты со своими решениями. Скажи мне, что ты решил?» Молодой граф задумчиво налил себе новый бокал вина и посмотрел на девушку. Было видно, что она сильно переживает за этого парня. Что ни говори, а тем, что он без тени сомнений бросился помогать незнакомой даме, Горзу уже покорил сердце своей тетки. Да, Силиция примет решение своего старшего брата и не скажет ничего. Только в душе она навсегда запомнит то, как поступит ее брат. А расстраивать свою сестру Эрна не хотел. Хватит тех переживаний, которые она уже получила, узнав всю эту мерзость, связанную с рождением этого парня. Что ни говори, а он действительно был не виноват в произошедшем. Кроме того, у молодого графа появились некоторые идеи по поводу своего неожиданного родственника. Ну, для начала я постараюсь сгладить его неприятное ощущение от общения с благородными дворянами. Медленно отпив из бокала вина, Арна посмотрел на свою сестру. За главаря этой банды разбойников полагается очень большое вознаграждение. Дело в том, что он раньше участвовал в заговоре против императора. Поэтому я собираюсь помочь племяннику получить его полностью. Ты знаешь наших клерков и служащих департаментов, они наверняка попытаются положить большую часть вознаграждения в свои карманы, а наше имя не позволит им этого сделать. Кроме того, мне хотелось бы узнать имя той дамочки, которая нанесла оскорбление нашей семье, обвинив Горзу в том, что наши родственники участвуют в разбойных нападениях на дороге. Кто бы она ни была, но ей придется принести публичные извинения моему племяннику. Я позабочусь об этом, и о том, чтобы это произошло прямо во дворце при императоре. При этих словах лицо молодого графа стало жестоким и холодным. «Брат, ты меня начинаешь пугать». Видимо, заметив эти изменения, девушка попыталась привлечь внимание своего старшего брата, который задумался о чем-то своем. «Ты сейчас напоминаешь мне нашего отца. Ты еще не видела своего племянника». Тяжело вздохнув, допил одним глотком свой бокал молодой граф и поставил его на столик. «Я же тебе говорил о том, что ему пришлось долго лечиться от какого-то магического заболевания. Помнишь?» «Помню». Девушка удивленно посмотрела на своего брата и поинтересовалась. «Но как это может быть связано с тем, что когда ты задумываешься о чем-то плохом, становишься похожим на отца? Когда я первый раз увидел этого парня, то сам испугался». Молодой дворянин задумчиво сел обратно на свою софу и посмотрел прямо сестре в глаза. «После этого лечения, который вынужден был применить его отец, твой племянник не может проявлять никаких эмоций. Наставник первое время думал, что он какая-то нежить или нечисть. Слишком уж он равнодушен ко всему происходящему. Ты видела, как я тренируюсь? Обычно во время тренировки я вхожу в азарт и начинаю шутить, смеяться, что-нибудь выкрикивать. Твой племянник ведет себя так, как будто не происходит ничего необычного. Даже когда он избивал Виконта и его прихлебателей, на его лице абсолютно не отражалось ничего. Он даже не усмехался. Наставник сказал, что это именно воздействие магического лечения. Возможно, когда-нибудь он научится ощущать какие-нибудь эмоции. Но это будет потом. Сейчас он больше похож на какого-то голема. Если молодой граф надеялся этим хоть как-то напугать свою сестру, то в результате добился абсолютно обратного. Девушка расплакалась, жалея молодого парня, которому так сильно досталось от жизни, что он даже не может улыбаться или грустить. Она тут же потребовала от своего брата пообещать ей, что в следующий раз он поедет в школу ласки вместе с ней. Девушка хотела увидеть своего племянника и поговорить с ним. Молодому дворянину не оставалось ничего другого, как согласиться с ее требованием. Как он и говорил своей сестре, молодой граф не собирался оттягивать решение вопроса с вознаграждением племянника за то, что тот убил государственного преступника. На следующий день эрнограф Марин направился в департамент казначейства, ведь вознаграждение должны были выплачивать именно они. Как и следовало ожидать, клерки совершенно не ожидали того, что за вознаграждением явится один из представителей самого древнего рода дворян в империи, и теперь они просто не знали, что им делать. Один из клерков даже попытался что-то проворчать про какие-то штрафные санкции за долгое выполнение этого приказа. Но когда граф холодным тоном потребовал пояснить эти слова, клерк тут же исчез из кабинета своего начальника. Надо ли говорить о том, что после слов графа, что он собирается уточнить, про какие штрафные санкции идет речь, у самого императора или у его наследника, начальник департамента едва не посидел на месте. Все эти клерки и служащие департаментов превосходно знали то, что молодой граф является другом наследника империи, и соответственно, они будут наказаны за подобные требования, предъявленных благородному дворянину. Тем более, что был казнен убийца, который едва не пролил кровь императорской семьи. Тогда только чудом удалось его остановить. Мало кто знал, что в ту ночь перед дверью в императорскую опочивальню стояло всего два бойца. Это был наследник и его друг, а в этой опочивальне лежал больной император, вместе со своей женой и дочерью. А наследник и граф Марин своими телами преграждали туда дорогу, слыша, как за дверью проливается кровь гвардейцев, пытавшихся остановить убийц. Повезло в том, что через потайной ход верный слуга провел практически к покоям императора четырех мечников с мастером меча из школы Ласки, которых привел сам наставник. Увидев его, убийцы бросились бежать, но им не удалось всем уйти, кроме одного. Тот сам оказался мечником этой самой школы. И сейчас молодой граф информировал казначейство о том, что члены его семьи все-таки решил эту проблему. Поэтому, как служащим не хотелось отдавать все эти деньги, которые были положены за вознаграждение, им пришлось их отдать. Забрав вексель на 3500 золотых, молодой граф покинул казначейство и направился в императорский дворец. Он считал не вправе сохранять такую информацию в тайне от императора и его наследника. Что ни говори, а они до сих пор переживали, что где-то по империи бродит убийца. «Мой друг, я рад тебя видеть». Не успел молодой граф войти во дворец, как навстречу к нему буквально выбежал наследник. «Почему тебя так долго не было при дворе? Неужели ты испугался очередных дуэлей? Нашли чем меня пугать, ваше высочество?» С радостной улыбкой молодой дворянин обнялся с принцем. «Чего-чего, а вот дуэли я никогда не боялся. Я привез очень интересные новости». «Какие же?» – удивленно переспросил принц, продолжая хлопать своего друга по плечу. «Неужели ты решил жениться и собираешься представить свою невесту к двору? Как раз моей сестре нужны фрейлины. Я слышал, что среди них должна быть и твоя сестра. Говорят, она очень красива, ваше высочество, вы меня знаете». Сделанной серьезностью посмотрел на принца граф. «Если вы захотите приблизить к себе мою сестру, то это произойдет только на законных основаниях. Я не позволю позорить ее. Друг мой, неужели ты обо мне такого плохого мнения?» Криво усмехнулся в ответ принц Рукар. «Чтобы я посмела позорить семью моего друга, да этого не будет никогда. Если я и заинтересуюсь твоей сестрой, то в лучшем случае как невестой. Хотя такой родственник, как ты, мне не сильно интересен. Ты же чуть что за меч хватаешься, так еще и меня зарубишь, неизвестно за что. Я лучше с ней буду как с младшей сестренкой обращаться. Мне так спокойнее будет. А новости? Я так понял, что эти новости касаются всей нашей семьи. Или же я ошибаюсь?» Довольно усмехнувшись, молодой граф только хлопнул наследного принца по плечу и направился во дворец. Что ни говори, а наследник всегда обладал острым умом и сразу понял, что если бы эти новости касались только их дружбы, то молодой граф предложил бы ему отойти в сторону, чтобы сообщить ему это на ухо. А раз он этого не предложил, значит, новости касались всей их семьи. Передвигаясь в сторону кабинета императора, наследник тут же перехватил слугу и потребовал, чтобы тот уведомил о семейном собрании всех членов их семьи. Буквально через пару минут они вошли в кабинет, где сидел император. Торжественно поприветствовав своего сюзерена, молодой граф остался ждать, пока соберутся все. Что ни говори, а новость действительно касалась всех членов императорской семьи. Кроме того, Арна таким образом узаконивал появление своего племянника, который был сыном бастарда. Ведь благодарность императора за то, что этот паренек вмешался и убил преступника, которого разыскивали по всей империи, наверняка позволит признать роду графа такое родство. Радостно поприветствовав всех членов императорской семьи, молодой граф уже привычно увернулся от налетевшей на него принцессы, которая пыталась обнять друга своего брата. Девушка запомнила, что когда-то только этот молодой дворянин встал рядом с ее братом, обнажив свой меч, совершенно не задумываясь о том, что за дверями умирают гвардейцы, более опытные воины, чем он. Для него честь в тот момент была важнее собственной жизни. Что и говорить о том, что император после этого события старательно приводил всем придворным в пример поведение этого молодого дворянина. «Ну, дорогой граф, мы с большим удовольствием выслушаем вашу новость», — усмехнулся император, заметив, как молодой дворянин продолжает отодвигаться от косого взгляда его дочери. «Судя по тому, как вы улыбаетесь, новость должна быть радостной для нашей семьи. Мы бы обрадовались, если бы вы объявили нам о своем выборе невесты». Но не все. Радостный смех всех присутствующих сопровождался возмущенным пыхтением принцессы. Видимо, именно ее император имел в виду, когда говорил, что не все обрадуются свадьбе молодого графа. Но Эрна надеялся, что она когда-нибудь переболеет этим и успокоится. Он превосходно понимал, что не может составить пару для такой высокородной дворянки. В будущем она скорее всего выйдет замуж за какого-нибудь принца или в худшем случае за герцога, но ни в коей мере не за графа. Ваше Величество, я действительно должен сообщить довольно радостную новость для вашей семьи. Арнограф Марин медленно и слегка торжественно положил перед императором на стол перстень мечника, который получил от наставника. Тот самый убийца, который шел в ваши покои, наконец-то был убит. Вот его перстень. Наставник школы Ласки опознал его и сам подтвердил факт смерти. Император облегченно выдохнул. Все члены его семьи столпились вокруг стола, рассматривая это с виду не сильно дорогое, но при этом такое значимое кольцо. Теперь они могли быть спокойны в том, что этот убийца не попытается напасть на членов императорской семьи откуда-нибудь из-за угла. Хотя император и не собирался отменять сопровождение своих родственников мечниками и мастерами меча, но все равно некоторое успокоение им эта информация принесла. «Друг мой, неужели это ты сделал?» — пораженно поднял на него глаза молодой принц, поднимая со стола перстень мечника. Ведь наставник школы Ласки говорил о том, что этот мечник уже был готов сдавать экзамен на мастера меча. «Неужели ты смог с ним справиться?» «Нет, ваше высочество», — усмехнулся молодой граф, заметив косые взгляды от всех членов императорской семьи. «Для того, чтобы с ним справиться, мне сначала нужно было бы несколько лет усиленно тренироваться и стать мастером меча. К сожалению, у меня нет возможности для этого сейчас. Вы же знаете, что мой отец болен, и все дела нашей семьи сейчас веду я. Но тот, кто это сделал, имеет отношение к нашей семье». Естественно, что после такого заявления император потребовал объяснений. Тщательно подбирая слова, молодой граф принялся рассказывать историю появления своего племянника, сына-бастарда. Он не стал рассказывать то, каким способом этот парень сумел справиться с мечником. Это было неважно. Важно было то, при каких обстоятельствах это произошло. Как и следовало ожидать, император поразился благородству парня, который заступился за совершенно незнакомую дворянку, ехавшую в карете без гербов. Более того, вся женская часть императорской семьи отрицательно отреагировала на то, что ехавшая в карете молодая дворянка принялась обвинять спасшего ее парня в том, что он сам является разбойником. Тем более, что, как выяснилось, он имеет отношение к благороднейшему из родов империи. Да, возможно, он был бастардом, но император до сих пор помнил своего деда, который тоже был бастардом и до сих пор считался живой легендой империи, после того, как стал легендарным военачальником. Тем более, что сейчас речь шла об дворянине, который сумел, даже не имея перстня мечника, справиться с таким опасным противником. «Граф, я думаю, что вы хотите у меня узнать, как отреагирую я на то, что вы хотите признать этого родственника». Император внимательно посмотрел на молодого парня, который только что рассказывал ему такую удивительную и захватывающую историю приключений. «Я прав, да, ваше величество», — хмуро посмотрел в глаза императору молодой граф. «Мы с моей сестрой считаем, что этот парень и его отец и так сильно пострадали. Я не обеляю поступков своего отца. То, что он сделал с собственной сестрой, навсегда останется на его совести. Я думаю, вам эта история известна. Поэтому считаю, что это было мерзко и недостойно дворянина так поступать с собственной родственницей, попавшей в беду. Ведь все это произошло не по ее воле. Поэтому я собираюсь признать этого дворянина своим родственником. Да, он полукровка. Судя по его силе, возможно, он имеет какую-то примесь орков. Так, по крайней мере, считает наставник школы Ласки. Но терпеть подобного отношения к своим родственникам, как произошло на той дороге, я не собираюсь. Поэтому я собираюсь узнать, кто из благородных дам посмел подобным образом оскорбить моего племянника. Я надеюсь, ваше величество, что вы поддержите мое решение. Я считаю, что это было недостойно благородного человека, так оскорблять того, кто спас тебе жизнь. Да, граф, я превосходно помню ту историю, которая произошла с вашей теткой. Император мрачно посмотрел на молодого графа. Самым удивительным было то, что ваш отец отказался от помощи моего отца, который предлагал ему начать поиски, как только она пропала. Но мы узнали об этом уже спустя полтора месяца. Мой отец даже подозревал, что в этом мог замешан быть ваш отец. Будем честны, но вмешиваться в семейные проблемы мой отец не мог, до тех пор, пока это не угрожало империи. Видимо, ваш отец так боялся потерять наследство, что сам постарался избавиться от тетки. Кроме того, ваши подозрения по поводу произошедшего между вашим отцом и великим княжеством Карион вполне имеют под собой законные основания. Я тоже подозреваю, что ваш отец мог сам как-то повлиять на произошедшее. Тем более действительно, по какой причине он не обратился к родственнику, который является магистром темной магии и некромантии. Это вообще непонятно. Кстати, мой друг, а вашего племянника не проверяли на предмет одаренности к какому-либо течению магии? Возможно, ему надо обучаться не только в школе Ласки. В академии как раз собираются объявлять новый набор. Туда собирается поступить моя дочь. Кроме того, я слышал, что туда же вы собирались отправлять и свою младшую сестру. Я прав? Да, мой император, наклонил голову молодой дворянин, подтверждая слова своего сюзерена. Моя сестра действительно имеет небольшой дар, который относится к природному. Возможно, из нее получится хороший маг, лекарь. Вот и хорошо, довольно усмехнулся император, быстро стрельнув глазами в сторону своей дочери. Принцесса также имеет одаренность в том направлении. Будут учиться вместе, заодно и она не будет одна. Я ведь хотел вашу сестру сделать фрейлиной принцессы. Так, по крайней мере, им будет веселее. А что касается вашего племянника, что ж, так уж и быть, граф, если вы приведете его ко двору, я сам лично признаю его вашим родственником. Тогда особых проблем у вашей семьи не будет. Кроме того, возможно, когда он появится здесь, мы узнаем то, кто именно нанес оскорбление вашей семье. Молодому графу не оставалось ничего другого, как согласно наклонить голову. На этом совещание императорской семьи было закончено. Император попросил оставить у него на некоторое время перстень этого мечника. Судя по всему, он что-то задумал. Но что именно, молодой граф не знал. Сейчас ему нужно было ехать обратно в свою резиденцию, чтобы вместе с сестрой отправиться в школу Ласки. Ведь он обещал ей вместе с ней поехать к племяннику, который теперь в ближайшее время будет официально признан их семьей. Наследник, отец, ты действительно хочешь признать сына бастарда? Наследник медленно подошел к императору, после того как кабинет покинули все посторонние, в том числе и члены императорской семьи. Молодой принц превосходно понимал, что вся эта история, которую рассказал молодой граф, очень сильно понравилась присутствующим на совещании дамам. Императрица и молодая принцесса буквально таяли, слушая рассказ о том, как дворянин из благородного рода заступился за девушку в карете, на которую напали разбойники. Но в отличие от них, молодой принц более прагматичен. Именно поэтому он не стал задавать таких вопросов при них, ведь он отлично знал то, как они тут же отреагируют, просто накинутся на него с требованием не вмешиваться в подобные решения. Но наедине с отцом он мог задавать такой вопрос. Принц также очень хорошо знал и своего друга, который стоял вместе с ним плечом к плечу перед лицом убийц. Он знал, что этот дворянин очень благороден, и естественно постарается исправить ошибку своего отца, который когда-то совершил то, что теперь черным мерзким пятном лежало на гербе этого древнего рода. «Да, мой сын», — задумчиво усмехнулся император, посмотрев в глаза нахмурившегося было наследника. «Ты можешь подумать, что я хочу совершить глупость. Это будет твоя ошибка. Тогда поясни мне свои действия, отец». Продолжавшийся хмуриться принц потребовал от императора объяснений. «Ты сам мне всю жизнь говорил про чистоту крови. Я помню нашу историю и бастарда, который стал великим маршалом империи. Все это мне известно, но сейчас речь идет о роде моего друга, который вместе со мной останавливал убийц перед твоими покоями. Неужели ты хочешь сделать так, чтобы на их родовом гербе появилось это пятно, бастард, мой дорогой сын?» Император медленно поднялся, для того чтобы взять бокал с легким вином, которое ему заранее налил предусмотрительный слуга. «Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе все, что собираюсь сделать? Хорошо, я объясню тебе. Запомни, что твои друзья не просят от тебя ничего лишнего. Я знаю этого молодого дворянина, который стал тебе другом. Ты сейчас печешься о чистоте его герба. А не думаешь ли ты о том, что если этого не сделать, то пятно на его родословной будет гораздо больше, чем хотелось бы самому графу? Ведь виконт Браги, который посмел вмешаться в личные дела графа, уже опозорился на всю столицу. Через несколько недель об этом позоре будет знать вся империя. Я уже приказал, чтобы этого дворянина в ближайшее время я не видел ни при дворе, ни в столице. Подобного позора я здесь не потерплю. Тем более, что он нарушил мой собственный указ. Неважно, кем являлся ученик школы Ласки, к которому он явился, требуя какой-то сатисфакции. «Помнишь ли ты, мой сын, свод правил дуэльного кодекса империи?» «Конечно, помню», — удивился принц, совершенно не понимая причины такого вопроса. «Только при чем тут это?» «А при том, сын мой», — отпивая глоток своего любимого вина, усмехнулся император. Потребовав сатисфакции у этого парня, виконт сам признал его себе ровней, то есть, он признал его дворянином. И теперь из-за этого идиота практически вся империя будет знать о том, что в столице появился родственник графа. Теперь от нас зависит, какими подробностями обрастет эта история, таинственными и романтическими, или мерзостью и предательством. Что ты выберешь, сын мой? Конечно, я выберу то, что касается романтики и тайны, тихо усмехнулся наследник, начав постепенно понимать намерения своего отца. Ведь таким образом, нам удастся защитить герб графа от большего позора, которым бы он покрылся, если бы вся империя узнала эту историю про появление бастарда. Вот именно, сын мой. Император снова задумчиво отпил глоток вина, после чего повернулся к сыну. На твоем месте, я бы постарался обратить внимание на этого молодого человека. Судя по всему, он довольно многообещающий воин. Справиться с таким противником, не имея особых знаний о фехтовании. Более того, я потребую у начальника тайной службы, чтобы он проверил тщательно родословную этого паренька. Хотя сомневаюсь в том, что ее уже не проверил наставник школы ласки. Я не хочу обижать этого пожилого и очень заслуженного человека. Когда-то он и меня учил бою на мечах, поэтому оскорблять его недоверием я не хочу. Если бы этот молодой человек появился в столице и начал что-то требовать, тогда да, я бы старательно предпринял все меры, чтобы он исчез и довольно быстро. Но в этом случае ничего не получится. Слишком многие уже знают о том, что произошло. Именно благодаря вмешательству виконта, нам придется думать о том, как сгладить все острые углы этой довольно грязной ситуации. Но в данном случае мы можем всегда обратиться к нашей собственной истории. У нас тоже был бастард, который, однако же, не опозорил наш род, а наоборот, принес славу всей империи. До сих пор соседние страны опасаются воевать с нами, помня о том, что наш фельдмаршал еще жив. Кроме того, его уважают даже в орде орков, ведь именно под его руководством войска впервые смогли противостоять атаке их главной ударной силы, Аурукхай. Ты не хуже меня знаешь, насколько опасны эти бойцы, а уж про переговоры с ними я вообще молчу. Ты хоть раз интересовался тем, по какой причине на переговоры ездят профессиональные воины, а не дипломаты? Я обращал внимание на эту странность. Нахмурился снова принц, внимательно наблюдая за тем, что ему сейчас рассказывает отец. Только я не понимал смысла в происходящем. А смысл очень простой, мой сын. Император спокойно сел опять на свое место и, сложив руки, посмотрел на наследника. Воины будут разговаривать только с воинами, а для этого каждый раз нужно доказывать свое мастерство. Переговоры с орками в первую очередь начинаются именно с боя с их лучшими воинами. Именно поэтому последние наши переговоры и провалились. Несмотря на то, что мы послали к ним группу из двух мечников и одного мастера меча, им не удалось достичь того, что было нужно, ведь они проиграли этот бой. Против них выставили трех аурукхай, которые легко и просто расправились с мечниками, а потом втроем едва не забили нашего мастера меча. У них свое понятие о чести и правилах, поэтому говорить от имени империи имеет право только тот, кто сумеет победить их во время боя. И именно только такого бойца они будут слушать. Ты обратил внимание на некоторые нюансы рассказа молодого графа? Ты имеешь в виду про тот случай с виконтом, когда он пришел в школу ласки? Задумался молодой принц, старательно вспоминая все подробности рассказа своего друга, когда его племянник избил их двумя тяжелыми учебными двуручными мечами. И это тоже, усмехнулся император, довольный тем, что еще не все потеряно в воспитании его сына, будущего императора. Но это немножко не то. Когда виконт потребовал предоставить им боевое оружие, к которому они привыкшие, наставник приказал вынести этому парню также боевое оружие. И какое же боевое оружие инструкторы вынесли для ученика школы ласки? Ты это услышал? Аркские ятаганы. Внезапная догадка заставила молодого принца радостно усмехнуться и хлопнул ладонью по столу отца. Ты имеешь в виду, что этот парень может сражаться наравне с орками? Ведь он в школе ласки размахивал двумя аркскими ятаганами. Ты это имеешь в виду, отец? Да, мой сын. Довольно усмехнулся император и взял снова бокал с вином. Возможно, именно этот парень, после обучения в школе ласки, сможет сражаться наравне с хваленными Аурукхай, ведь им придется выставлять их против него по одному, а с учетом того, что он дерется двумя мечами, им будет проблемно с ним справиться. Тем более, что они абсолютно не ожидают от человека подобного мастерства. Именно это мы можем использовать для пользы империи. Как ты думаешь, если нам удастся заключить мирный договор с орками и обеспечить покой на наших границах с их степью, стоит ли этот успех обычного признания бастарда дворянином? Тем более, что на подобный шаг готовы пойти сами представители благородной семьи, к которой он имеет отношение. «Да, отец», — усмехнулся наследник, поднимая свой бокал в жесте приветствия императору. «Мне еще далеко до тебя, ведь ты так легко и просто заранее просчитал все возможные варианты. А вот тут ты немножко ошибаешься». Император отпил очередной глоток вина и поставил бокал на стол. «Один вариант просчитать у нас не получится до тех пор, пока мы не будем знать всех участвующих в нем лиц. И как ты думаешь, о чем я сейчас говорю? Это тоже касается этого самого бастарда. Я думаю, что ты имеешь в виду ту самую историю, которая произошла в лесу на дороге». Подозрительно сощурил свои глаза молодой наследник и посмотрел прямо на отца. «Пока нам неизвестно то, к какой семье дворян принадлежала эта дамочка, оскорбившая родственника графа Марин, мы даже не можем просчитать результаты противостояния этих двух домов. Стоит ли империи и императорской семье вмешиваться в это противостояние? Если это какой-то мелкопоместный дворянин, или же даже какой-нибудь граф, то вмешиваться в это нам просто нет смысла. Ведь таким образом, мы просто оскорбил самого графа Марин, который мог бы справиться с подобной проблемой самостоятельно. Но если она имеет отношение к какому-то более благородному роду, хотя бы являющемуся родней к кому-нибудь из герцогов, тут без вмешательства императорской семьи не обойтись, может начаться большое кровопролитие. «Правильно, мой сын», — довольно усмехнулся пожилой император, допивая свое вино. «Ты все правильно понял. Нам действительно нужно определить, что делать дальше. Одно дело, если это какой-нибудь барончик, тогда только узнав о том, что этот парень является родственником графа, тот сам прибежит к нему с извинениями и просьбой принять какую-нибудь компенсацию. Я не удивлюсь, если этот дворянин попытается в срочном порядке выдать свою дочь замуж за этого парня, лишь бы компенсировать оскорбление. Но если дело идет к противостоянию крупных дворянских родов, имеющих за своими плечами довольно сильные армии, то в этом вопросе у нас просто нет выбора. Придется вмешиваться и решать этот вопрос так, чтобы удовлетворить обе стороны. Хотя надо заметить, что подобное поведение для дворянки недопустимо. «Почему ты так считаешь, отец?» Наследник немного запутался в выводах своего отца и поэтому попросил пояснения. Возможно, она обратила внимание на то, как он одет, и поэтому посчитала, что имеет дело с простолюдином. Дело в том, что дворянка не должна была опускаться до такого общения с простолюдином. Рассерженно ударил кулаком по столу император. «Если она видит перед собой благородного человека, то должна была вести себя соответствующе. А если это был простолюдин, или же даже дворянин в одежде простолюдина, то она была должна вести себя соответственно, как ведут себя дворяне с простолюдинами. Должна была просто дать несколько монет своей охране, чтобы те передали ему за спасение. И все. На этом весь разговор был бы окончен. Для того, чтобы успокоиться взвинченному императору, пришлось выпить еще пару бокалов вина. Беседа отца с сыном в тот день немного затянулась. Молодой наследник хотел заранее выработать стратегию своего поведения в отношении с возможными противниками решения императора о признании бастарда, ведь для этого не нужно было быть наследником, чтобы понимать то, что очень много дворян будут просто недовольны подобными решениями, и этому парню будет очень сложно прижиться при дворе, ведь его род имеет отношение к друзьям императорской семьи. Этому парню все равно придется появляться среди придворных, которые не упустят своего момента, чтобы укусить его спину. Представив себе эту картину, наследник с императором долго смеялись. Видимо, в ближайшее время им предстоит увидеть много новых лиц при дворе, так как они очень хорошо знали характер молодого графа. Этот дворянин никогда не допустит даже попыток косо посмотреть на его герб, а тем более оскорбить представителя его семьи. Хотя известие о том, что этот молодой парень довольно хорошо владеет боем двумя мечами, немного удивило императора. Что и говорить, но этот пожилой человек был знаменит тем, что старался коллекционировать таких людей. Судя по всему, Очень скоро много придворных будут вынуждены участвовать в дуэлях, и вряд ли для них эти дуэли закончатся хорошо. Горзу. Удар за ударом обрушивались на деревянные корпуса манекенов. Горзу без устали старательно отрабатывал многочисленные связки ударов, длинными двуручными мечами, для того чтобы иметь возможность противостоять любому противнику. Но парень не останавливался на достигнутом. Он часто во время тренировки менял мечи на другие, так как наставник сказал, что настоящее мастерство достигается не привыканием к одному какому-либо предмету, а тем, что настоящий воин использует все то, что имеется у него под рукой. Поэтому частенько были моменты, когда вошедший в помещение инструктор Брахат легким движением мог метнуть в сторону ученика, который вертелся как заведенный среди многочисленных манекенов, швабру с тряпкой, и тому ничего другого не оставалось, как отбрасывать в сторону тренировочные мечи и подхватывать швабру. С ее помощью он тут же принялся мыть пол в этом помещении, продолжая уворачиваться от манекенов, которые пытались зацепить тренирующегося самым различным вооружением, которое было на них закреплено. Вокруг свистели мечи, копья, даже металлические шары с шипами, укрепленными на цепь. Но это не останавливало молодого парня, который стремился изучить все то, чему его согласились учить. Закончив мыть пол, он отбрасывал в сторону швабру с тряпкой, перекатом достигал того места, где лежали тренировочные мечи, и снова продолжал бой. В любой момент инструктор мог бросить ему копье, одинарный короткий меч, простой щит и даже обычную лопату. Ведь согласно приказу наставника, он должен был уметь владеть всем тем, что у него есть. Один раз, видимо решив пошутить, Брахат бросил ученику тарелку с ложкой. В этой тарелке было немного каши. Видимо, наступило время обеда, и Горзу совершенно не заметил этого, поэтому ему пришлось есть прямо там, среди вертящихся во все стороны манекенов. Знаете, как это было неудобно, но у него получилось. После этого инструктор позвал его к наставнику, так как старик захотел поговорить с учеником. Зайдя в уже привычный маленький дворик, где наставник тренировался со своими личными учениками, парень застал момент, когда один из учеников хотел сдать экзамен на мечника. Это был молодой дворянин, который отличался от всех остальных спокойствием и уравновешенным характером. Спокойно покачивая кончиком меча, он ожидал нападения одного из трех мечников, которые были личными учениками наставника. Наблюдая за происходящим, парень внимательно пытался запомнить все то, что происходит. Мечники по очереди нападали на своего противника, а он должен был отбиваться. Чтобы получить перстень мечника, ему нужно было в течение часа отбивать эти атаки. Что и говорить, что к концу такого испытания этот парень был фактически весь в порезах, но стоял на ногах и со своим мечом. Хотя было заметно, что он уже сильно устал, чего нельзя было сказать про его противников. Остановив поединок, наставник медленно встал. Мало кто заметил, что при том движении, старик аккуратно выхватил что-то из маленькой шкатулки, стоявшей рядом с ним. Приблизившись к своему ученику, он внимательно посмотрел в глаза этому дворянину. Несмотря на тяжелое дыхание и потрепанный вид, этот парень продолжал смотреть гордо в глаза своего учителя. Он не пытался, как остальные, что-то разузнать, задать какой-нибудь вопрос. Он ждал, ждал решения своей судьбы, которая сейчас зависела от его учителя. Стоит ли ему продолжать учебу дальше, или же наставник отказывается его тренировать из-за того, что он просто провалил экзамен. Немного насладившись тем, что его ученик старательно пытается сохранить равновесие духа, наставник медленно протянул ему перстень. Видимо, он заранее знал, что этот его ученик действительно достиг нужного уровня мастерства, раз этот именной перстень школы ласки уже был готов. Горзу уже знал, что чтобы получить такой перстень, было необходимо не только тренироваться. Этот перстень изготавливался магами и мастерами-ювелирами. С виду он был не сильно красив и в чем-то даже грубоват, но в нем заключалась магия, которая говорила о истинном хозяине этого перстня. Никто другой не смог бы его одеть на свой палец. Это было бы чревато потерей всей руки. Его мог одеть только тот, кто действительно был признан мечником. Точно так же, и даже посерьезнее, зачаровывались перстни для мастеров меча. Ведь много людей с радостью бы просто одели бы на себя такой перстень, чтобы пугать своих возможных противников тем, что они являются мастерами меча. Но подделку было видно сразу, ведь в таком перстне не будет ни капли магии. Поэтому таких мошенников очень быстро находили и наказывали. Самым страшным для них было столкнуться с мечником, или мастером меча, ведь они считали за удовольствие самостоятельно превратить такого наглеца в орущий от боли обрубок, у которого были отрублены все руки и ноги, после чего такого умника вывешивали на главной площади, чтобы он еще живой вопил всем о том, за что был наказан. После нескольких таких наказаний, количество желающих порисоваться незаслуженными перстнями очень резко уменьшилось. Хотя не сказать, что они вообще исчезли. Время от времени находились такие наглецы, особенно кто имел отношение к благородным семействам. Таких, конечно, не могли так наказать, потому что за ними стояла богатая родня. Однако им приходилось платить огромные штрафы тем школам, чей герб они использовали, когда подделывали перстень. И эти штрафы исчислялись десятками тысяч золотых. Подобный штраф очень сильно бил по карману таких дворян, и родня вряд ли прощала им подобные шуточки. Сейчас на глазах молодого парня дворянин лет 25 получил ранг мечника. Это говорило о многом. В первую очередь о том, что он упорно трудился для того, чтобы достичь этого мастерства. Кроме того, у Гарзу возникло подозрение о том, что этот парень скорее всего является младшим сыном какого-нибудь богатого дворянина. Старшие сыновья обычно не имели возможности становиться мастерами меча или мечниками. А вот младшим сыновьям была самая дорога в армию, или гвардию империи, где они могли заслужить себе отдельный титул и имение верной службы и подвигами на ратном поприще. И всего так и было, потому что парень с поклоном принял перстень, и развернувшись молча покинул помещение. Видимо, ему больше нечего было сказать наставнику, так как денег на дальнейшее обучение у него просто не было. Внимательно наблюдая за окончанием экзамена, ученик молча выслушал лекцию наставника, которая была обращена к остальным трем мечникам, принимавшим экзамен. Наставник заметил целую кучу ошибок в их действиях и теперь вовсю отрывался на них, третируя их как маленьких детей. Он даже нашел у одного из них ошибку в том, что во время движения меча, которым он поцарапал противника, сделал недостаточно глубокий надрез, чтобы его противник начал медленно истекать кровью. Все три мечника, виновато опустив головы, выслушивали претензии своего учителя. Судя по всему, они знали, что их так будут третировать, когда соглашались принимать экзамен, и теперь были готовы хоть целый час выслушивать претензии старого мастера. На самом деле, им действительно было сложно сдерживать свои удары, чтобы не покалечить этого парня. Дело в том, что все эти мечники сейчас учились на мастеров меча, и соответственно, дрались гораздо лучше, чем обыкновенные мечники. Поэтому им приходилось время от времени сдерживать свой удар, который мог закончить этот экзамен быстро и смертельно. Но так было не всегда. От инструкторов школы парень уже слышал о том, что находились некоторые умники, которые не хотели долгие годы тренироваться в школе и платить наставнику за учебу. Они просто приходили в эту школу и требовали принять у них экзамен на мастеров меча или мечников. Таких наглецов наставник приказывал проверять максимально жестко. Очень часто они становились инвалидами, оставшись без руки или ноги. Да, для хорошего мага, лекаря было не проблемой вырастить руку или ногу, хотя это дело было довольно долгим. Но этот наглец на всю свою жизнь запоминал то, что звание мечника не так-то легко заслужить, как он думал. Тем более, что деньги за экзамен на мечника он платил вперед. Естественно, ему их не возвращали, когда экзамен был провален. Закончив свою лекцию, старый наставник отпустил учеников и посмотрел прямо на Гарзу. «Ты догадываешься, о чем я хочу с тобой поговорить?» Вернувшись на свое любимое место, наставник Динук обратил внимание на стоявшего рядом с инструктором ученика. «У меня есть тебе вопрос, а также и одна новость. Но я хотел бы, чтобы ты ответил на мой вопрос, тогда позвольте мне его от вас услышать». Наставник вежливо наклонил голову парень, все так же не меняясь в лице. «Я еще не настолько овладел мастерством вашей школы, чтобы иметь возможность по лицу определять смысл ваших вопросов. Хотя я стараюсь изучить все то, что мне дают». Наставник медленно осмотрел парня с ног до головы и покачал головой, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями. «Инструктор Брахат сказал мне, что ты достиг довольно высокого уровня в мастерстве владения двуручным боем и боем самыми различными предметами». Устало вздохнув, начал говорить наставник. «Я уже сейчас мог бы дать тебе то самое кольцо, ради которого ты сюда прибыл. Дело в том, что я вижу твой нераскрытый потенциал. Ты сдерживаешь свои удары и стараешься казаться слабее, чем ты есть. Что ж, это твое право. И даже я согласен с тобой. Противникам совершенно не нужно знать твои сильные и слабые стороны. Но вопрос у меня к тебе такой. Собираешься ли ты продолжать учиться дальше? Ты буквально за месяц изучил все то, чему тебя учил инструктор. Теперь, ты знаешь базовую школу ласки. Можешь одеть кольцо выпускника нашей школы и идти. Тебе никто не скажет ни слова. Но я хочу тебе предложить продолжить учебу. Я вижу у тебя очень большой потенциал. И я уверен, что мастерство мечника ты постигнешь так же быстро, как и базовую школу. Почему-то я уверен, что эти три мечника, которые сейчас принимали экзамен у молодого дворянина, на которого ты обратил внимание, не смогли бы продержаться против твоей атаки целый час. Скорее всего, ты быстро разделался с ними. При этом, я уверен, что ты бы использовал стандартные связки школы ласки. Так что ты ответишь на мой вопрос, не ожидавший подобного вопроса, Гарзу задумался. Ему действительно нравилось владеть оружием, но также отлично знал и то, что для обучения на того же мечника оплата уже будет идти не сотнях золотых, а в тысячах. Да, парень знал то, какие привилегии дает такой перстень, но денег у него на подобное обучение просто не хватило. «Я вижу, ты сомневаешься», — обратил внимание на душевные терзания ученика наставник. «Скажи мне, что тебя гложет, Гарзу? Я боюсь разочаровать вас, наставник». Парень твердо посмотрел в глаза старику и сказал, что у него сейчас было на душе. «У меня не так много денег, чтобы даже попросить вас о привилегии сдать экзамен на мечника, не говоря уже о том, чтобы обучаться на него в вашей школе. Ну это вопрос не такой уж и сложный, как ты думаешь». Старик как-то хитро усмехнулся и снова посмотрел прямо в глаза своему ученику. «Дело в том, что денег у тебя хватит на подобное обучение и на экзамен. Даже если ты бы захотел сейчас сдавать экзамен на мастера меча, я бы так уж и быть предоставил бы тебе возможность выплатить эти деньги потом, когда они у тебя будут. Но ты сильно честен для того, чтобы поступить подобным образом. Но откуда у меня могут взяться деньги на обучение намечника?» Парень все так же равнодушно посмотрел на наставника, не понимая причины такому веселью. «Я отлично знаю, сколько у меня денег имеется. Среди них нет 5000 золотых». «Ну, во-первых, не 5000», усмехнулся старик, продолжая смотреть на своего ученика. «Дело в том, что большую часть этой суммы, 3000 золотых, уходит именно на соответствующие эликсиры, развивающие организм мечника, и на мага, который помогает мечнику переступить определенный порог развития. В твоем случае в этом нет необходимости. Поэтому, с тебя должна быть плата за подобное всего 2000 золотых. Даже если так», равнодушно пожал плечами парень, продолжая немигающим взглядом смотреть на наставника. «Даже если 2000 золотых, у меня их все равно нет. А вот в этом ты ошибаешься». Гарзу не заметил, как в помещении пружинистым шагом вошел молодой дворянин, который левой рукой придерживал рукоять меча. Вслед за ним в помещение вошла красивая тоненькая девушка, которая с удивлением смотрела вокруг. Немного осмотревшись, девушка обратила внимание на то, что происходит перед ней, и с нескрываемым любопытством принялась рассматривать стоявшего перед наставником парня, который был одет только в одни потрепанные брюки. Что и говорить о том, что появление молодой красивой дворянки на территории школы вызвало целый ажиотаж. Все ученики старались подбежать к дверям, чтобы заглянуть туда и увидеть этого невысокого и стройного ангела, которая посетила тот ад, в который они попали, записавшись в эту школу. Заметив подобное, защелкали прутьями наставники, разгоняя учеников по их тренировочным местам. Судя по всему, в ближайшее время очень много учеников будут наказаны за непослушание. Приблизившись к наставнику, молодой дворянин остановился. Девушка, однако, тут же попыталась спрятаться за его спину, осторожно с любопытством выглядывая из-за нее настоявшего перед ней парня. «А вот и вторая моя новость, которую я тебе хотел сообщить, Гарзу». Наставник тихо усмехнулся и посмотрел внимательно в глаза парня. «Дело в том, что я всегда проверяю, кто приходит ко мне учиться. В этом нет ничего удивительного. Так вот, я нашел твоих родственников. Это граф Арномарина и его сестра Селиция. Они приходятся тебе дядей и тетей». Услышав это, парень еле слышно скрипнул зубами. Но в тихом помещении этот звук разнесся довольно далеко. Видимо, девушка услышала его и испугалась, потому что тут же постаралась скрыться за спиной брата, который крепко стиснул зубы. И хотя Гарзу постарался совершенно не проявлять эмоций, было заметно, что находящиеся поблизости инструктор и сам наставник напряглись. Гарзу понял, что вся задумка его отца о том, что он сможет незаметно подобраться к собственной родне, провалилась. Оказалось, все довольно просто. Достаточно было наставнику школы Ласки обратиться в отделение Геральдики Империи и попросить поднять данные про темного мага Гакура. В архивах информация о родословной этого человека была в полном объеме. Соответственно, тут же сообщили дворянам о том, что появился сын бастарда из их рода. Естественно, что они сейчас пришли сюда, чтобы свести счеты. Медленно оглядевшись по сторонам, парень понял, что он один невооруженный в этом помещении. Девушку он не считал за противника, так как не собирался к ней даже прикасаться. Сквозь остальных ему придется пробиваться голыми руками. «Надеюсь, племянник, ты нас простишь за такое внезапное появление?» Внезапно для него вперед вышел дворянин, названный его дядей, хотя был старше его максимум на пару-тройку лет. Ведь этому графу едва исполнилось лет 20, но он уже говорил так, словно прожил целую жизнь. Продолжая ждать какой-нибудь пакости, Гарзу внимательно осмотрел этого молодого дворянина. Он обратил внимание на то, что его костюм хотя и выглядит довольно просто, но пошит из очень хорошей ткани и покрыт золотым шитьем. С виду это не особо видно, но если присмотреться, то становится понятно, что такой костюм стоит дороже, чем вся оплата, которую парень внес в школу Ласки за свое обучение. То же самое можно было сказать и про девушку. Ее с виду простое строгого покроя платье было тоже сшито из лучших тканей и покрыто очень красивыми узорами золотой и изумрудной нитью. Дело в том, что то, что здесь произошло в прошлый раз, когда появился виконт, произошло не по нашей вине. Граф медленно подошел к своему родственнику и встал прямо перед ним. «Я хотел бы, чтобы ты меня выслушал. Именно поэтому и взял с собой свою сестру. Что ни говори, а она тебе тетка. Какие бы обстоятельства ни разлучили нашу семью, но это все в прошлом. Гарзу, ты хочешь с ними поговорить?» Заметив молчание своего ученика, решил вмешаться наставник. «Если ты не расположен с ними разговаривать, то они уйдут. Но я бы хотел, чтобы ты их выслушал. Поверь мне, старику, я знаю этого графа еще с тех самых пор, как он пришел ко мне мальчишкой. Ни в каких бесчестных поступках он замечен не был, и всегда держал свое слово. Если он говорит, что пришел поговорить, значит, он хочет именно только поговорить». Не отвечая ни слова наставнику, Гарзу молча наклонил голову, давая понять, что согласен выслушать своих так называемых родственников. Получив согласие ученика, наставник показал всем инструкторам на выход. Сейчас они здесь были лишними. Убедившись в том, что все посторонние вышли, наставник тоже покинул это помещение. «Значит, ты готов меня выслушать?» Молодой граф медленно присел перед парнем, который продолжал стоять на коленях. «Я рад, что разум не чужд тебе. Нам многое нужно обсудить. Силиция». Силиция графиня Марин буквально не находила себе места, метаясь из угла в угол по своей спальне. Девушка очень сильно переживала. Что и говорить, что за всю свою жизнь, находясь постоянно под защитой мощных стен родового замка, единственными друзьями девушки были ее воспитательницы. Да, книги, в которых она читала, в основном романтические истории о том, как благородных дам спасают рыцари, и про великую и чистую любовь. Но едва она оказалась в столице, то сразу поняла, что все далеко не так радужно и красиво, как она себе представляла. Сначала поблизости появился этот виконт, который старательно пытался обратить на себя ее внимание различными глупыми поступками. Девушка до сих пор не могла забыть, как он начал избивать плеткой простого прохожего, который случайно споткнулся перед лошадью графини, и чтобы удержаться на ногах, зацепил сбрую, за которую держалась сама графиня. Это было настолько мерзко и противно, что девушка еле сдержала слезы. Но не прошло и двух недель, как этот виконт снова объявился, и в этот раз со страшной историей о том, что их семье угрожает страшнейшая опасность. Если бы брат не предупредил Силицию заранее, то девушка бы наверняка испугалась и попыталась уехать домой. Видимо, именно этого и добивался виконт, старательно уговаривая ее покинуть столицу. Только потом она поняла, что таким образом сама бы попала в его руки, ведь с ней не было бы практически никого из привычного сопровождения. В этой резиденции в основном находились люди ее брата, но Эрна успел вернуться и вовремя остановить этого лжеца, выкинув его в буквальном смысле из дома. Сейчас девушка уже знала о том позоре, который обрушился на голову этого дворянина, который пытался ее обмануть. Оказывается, он нарушил все правила дворянства и влез не в свое дело без разрешения старшего представителя семьи графов Марин. после чего попытался убить сына бастарда, который вернулся в столицу для обучения. Но оказалось, что парень обучается в школе Ласки, там раньше учился ее старший брат. Девушка помнила рассказы брата о старике-наставнике, который старательно гонял всех своих учеников в этой школе. Этот мастер меча не позволил произойти непоправимой ошибки, а дворян, которые решились на нарушение закона самого императора, наказал так, что они теперь в ближайшие несколько лет не могли появиться даже на территории столицы, не говоря уже об дворце самого императора. Узнав всю историю появления бастарда и историю его жизни, девушка не сдержала слез. Селиция привыкла, что в книгах, которые она любит читать, всегда все заканчивается хорошо. Но в этот раз оказалось, что ее собственная семья попала в такую же книгу. Только она не заканчивалась прекрасной свадьбой красивой незнакомки и благородного рыцаря. Эта книга была больше похожа на оживший кошмар. Девушка знала, что ее отец был жесток и даже черств душой. Но она даже не могла себе предположить того, что он мог приговорить к такой жестокой смерти и тяжелой судьбе собственную сестру и племянника. Девушка понимала, что скорее всего их кузен, который сейчас вынужден был где-то скрываться по неизвестным для нее причинам, скорее всего никогда не простит их за то, что произошло. Но как они могли нести ответственность за что-то, если их тогда и в помине не было? Но ненависть – это такое чувство, которому чужды факты и понимание развития ситуации. Эта девушка знала точно из истории и рассказов своих старых учителей. Ее воспитатели и воспитательницы старательно прививали будущей придворной даме нравы и обычаи, которые царили при дворе. Она уже знала, что там легко и просто могут тебе подсыпать яд только за то, что у тебя более красивое платье, чем у другой придворной дамы. Поэтому девушка хотела сначала поступить в Академию магии. У него был небольшой дар в оперировании природной магией, и она могла выучиться на мага, лекаря. Что ни говори, а при сильном отравлении это единственный способ спасти человека. Размышляя над злобой судьбой, которая обрушилась на несчастного парня, девушка поражалась его стойкости. Мало того, что он был тяжело болен и едва не умер, так он еще умудрился совершить подвиг, пока направлялся в сторону столицы. Но какая же оказалась неблагодарная эта дворянка, которая обвинила своего спасителя в том, что он разбойник. Селиция была полностью согласна со своим братом, который собирался наказать этих дворян, оскорбивших их племянника. Если у них все получится, то сам император объявит о признании родственникам их семьи этого парня. И тогда получается, что она нанесла оскорбление не только ему, а и всей их семье, а подобного ее брат прощать не собирался. Именно поэтому она захотела сама увидеть этого несчастного паренька, который в ее мыслях был маленьким, худеньким и больше похож на нищего, которые обычно кидались под ноги лошади в надежде, что дворянин бросит им какую-нибудь мелочь, лишь бы они отцепились. Но когда она вошла в небольшой зал, где находился старший наставник школы Ласки, вместе с инструкторами, никого подобного ее мысленному образу, Селиция так и не увидела. Перед наставником на коленях стоял довольно хорошо сложенный высокий парень, которому на внешний вид можно было дать лет 16, но его тело было буквально полностью перевито мышцами. Даже ее старший брат, не прекращавшийся физических упражнений, на фоне этого человека выглядел слабаком. Создавалось впечатление, что он может спокойно взять любой меч и согнуть в узел. Но когда она узнала, что это и есть их племянник, девушка растерялась. Особенно когда в ответ на информацию о том, что они являются его родственниками, этот паренек скрипнул зубами так, словно пережевывал кусок металла. Селиция инстинктивно спряталась за своего брата, хотя отлично понимала, что ситуация далека от идеальной. Находящиеся вокруг инструктора даже не пытались браться за рукояти мечей. По какой-то причине, они даже не хотели устраивать здесь противостояние. Да и честно говоря, молодой графине ничего подобного тоже не хотелось. Она хотела сейчас уехать домой. Когда ее брат начал разговаривать с племянником, девушка поняла, что не все потеряно. Парень согласился выслушать доводы своего родственника, хотя было видно, что ему подобное не сильно приятно. Но он сделал это из уважения к наставнику школы, который его об этом попросил. Внезапно молодая графиня поняла причину такой злой ненависти. Скорее всего, у него до сих пор в душе горела обида на ту девушку, оскорбившую его на лесной дороге. Сейчас надо было ему объяснить, что они не имеют отношения к этой дамочке, и сейчас, раз он является частью их семьи, то оскорбление было нанесено не только ему. Поэтому ее брат найдет виновницу и постарается рассчитаться за такое оскорбление. Но разговор у графа с племянником пошел совершенно не в том направлении, о котором думала молодая графиня. Сейчас они говорили о том, что за главаря разбойников была положена награда в 3500 золотых. Дело в том, что этот преступник участвовал в заговоре против императора. Более того, он пытался лично убить императора, и за это был объявлен государственным преступником, и за его голову была объявлена такая большая награда. Гарзу, ее племянник, сумел ее добыть, и теперь у него были довольно крупные деньги. Ее брат позаботился о том, чтобы казначейство выплатило эту награду в полном объеме, до последнего серебряного. Именно об этом сейчас говорил граф своему племяннику, протягивая ему вексель казначейства на 3500 золотых. Пока они разговаривали, Силиция медленно обходила сидящего на корточках парня, для того чтобы посмотреть ему в лицо. Действительно, даже по лицу было видно, что он имеет отношение к благородному сословию. Слишком тонкие и правильные черты лица у него были. Но, как ей уже говорил ее брат, лицо племянника было абсолютно бесстрастным. Он не проявлял никаких эмоций, злости, ненависти или презрения. Сейчас он был похож на какой-то каменный истукан, или же статую бога из храма. Настолько чистым и спокойным его лицо было. Хотя надо было отметить, что оно было довольно симпатичным. Оказалось, что племянник довольно немногословный. Он отвечал коротко, да или нет, за предоставленный вексель с наградой. Парень поблагодарил. Оказалось, что наставник буквально перед их приходом предложил ему обучаться на мечника. Но обучение стоит около 2000 золотых, и естественно у него таких денег не было. Зато теперь он сможет спокойно обучаться мастерству и дальше. Внезапно тема разговора родственников поменялась, и молодой графине стало интересно, о чем они говорят.